Около часа назад рассвирепевший ливень заключил в объятия город, затушил привычные уличные звуки, и жизнь снаружи помещения словно перестала существовать. Водопад дождя нескончаемым потоком обрушивался на крышу детского сада. Стоило детям улечься в кровати, как их тут же затянуло в мир сновидений. Тихий час давал людям необходимый перерыв, возможность собраться с мыслями и силами. Вместе с подругой Светой, второй воспитательницей, она перекинулась шепотом несколькими фразами и потянулась за книжкой в мягкой обложке. Ничего особенного, очередной женский роман, как раз то, что надо, чтобы скоротать часок. Едва Люда погрузилась в чтение, донесся приглушенный хлопок. «Светик, псс!» Окликнула она подругу, стараясь не разбудить ребят. «Ну что?» Света нехотя оторвалась от экрана мобильного, где в ожидании повисла переписка с новым ухажером. «Ты слышала? Какой-то шум снаружи!» Прошептала Люда. «Ничего, я не слышала!» С раздражением ответила Света и снова уткнулась в телефон. Она все больше и больше начинала ненавидеть разбушевавшийся ливень. Из-за него сообщения в социальной сети отправлялись невыносимо долго. «Наверное, послышалось», — подумала Люда. Она раскрыла книжку на нужной странице и нашла строку, на которой остановилась. В голове вновь возникли знакомые образы. Хлоп! На этот раз странный звук раздался ближе, оттого четче. Даже Свет вопросительно приподняла брови, на некоторое время позабыла о переписке и о бойфренде. Люда кивнула, мол, да, именно этот хлопок я и имела в виду. Ее подруга встала и решительно направилась к двери, сжимая в руке мобильный телефон. «Ох, и не сдобровать кому-то!» Бросила она по пути сквозь зубы, шипя, словно змея. Ее возмутил тот факт, что кто-то посмел шуметь в священный тихий час. Или тихий чат, как она называла этот период времени в работе. Ее законное право налаживать личную жизнь. Люда быстро приподнялась, но Свет остановил ее жестом. «Только потише!» Напутствовала она подругу, зная ее темперамент. Та не ответила и выскочила за дверь. Люда вернулась к чтению. Несмотря на то, что в романе начиналась любовная сцена, она широко зевнула. Непогода убаюкивала и усыпляла. Воспитательница отложила книжку в сторону и откинулась на спинку стула, потянулась руками вверх. По телу растеклась приятная волна. Дрема отступила. Люда окинула взглядом помещение, дети мирно спали. Кто-то на боку, кто-то на спине, а некоторые на животе, уткнувшись лицом в подушку. Она улыбнулась. Она любила детей, любила работу. А от сознания того, что скоро и они с Пашей поженятся и заведут ребеночка, на душе становилось тепло. Выстрел вырвал Люду из грез, заставив вскочить со стула. Но она не сделала ни шага. Ее словно пригвоздило к месту. Заворочились дети. Некоторые из них проснулись, перепуганными взглядами выискивая воспитательницу, цепляясь за знакомые предметы. Она захотела их успокоить, однако нужные слова не желали слетать с языка, а от ее невразумительного бормотания дети перепугались еще сильнее. Заплакала Машенька. Протяжно завыл беспокойный Петенька. Атмосфера в группе грозилась вот-вот взорваться и дать волю хаосу. «Все в порядке, успокойтесь», — выдавила Люда, затем, все еще ошарашенная, направилась к нескольким рядам кровати, где не переставали ерзать испуганные дети. В обычной обстановке они бы только зачарованно прислушались к громкому хлопку, широко раскрыв глаза. Но их бесцеремонно вытащили из сна в тот момент, когда рядом нет мамы с папой, а за окном свирепствует ливень. «Благо, без грома и молнии», — подумала Люда. И сказала, не поверив в собственные слова. «Это кто-то балуется хлопушкой. Все в порядке, дети. Ложитесь спать». Она подошла к ближайшей кровати, в которой сидел и всхлипывал Артемка. Погладил его, приговаривая, что ничего страшного не случилось. Мальчик, казалось, немного успокоился. Люда с облегчением вздохнула, к ней возвращалась уверенность. За минуту она управится с детишками, и в группе снова наступит тишина. Правда, те вряд ли уснут, но хотя бы спокойно полежат до окончания тихого часа. Воспитательница выпрямилась и повторила, добавив голосу громкости и уверенности. «Все в порядке. Ложитесь в кроватки. Это была всего лишь хлопу». Дверь в помещении широко распахнулась. Дети автоматически повернули головы, на мгновение притихнув. Люда с нескрываемой радостью тоже посмотрела на отворившуюся дверь, ожидая увидеть там подругу. Светку, которая зычным голосом, высасывающим волю, успокоит детей всего одной фразой. В проеме стоял мужчина. Люда видела его впервые. Высокий, он едва не касался макушкой дверного косяка. Одетый в черный плащ, черные джинсы и темные туфли, он и сам оказался жгучим брюнетом. Волосы, приструненные дождем, доставали до плеч. Взгляд из-под лобби был направлен на детей с воспитательницей одновременно в никуда, в пустоту. Тонкими ручейками с незнакомца стекала вода, делая картину почти сюрреалистичной. Картину, в которой художник не от мира сего акцентировал внимание зрителя на орудие убийства, последним мазком выделив охотничье ружье. Люда замерла, растерялась. Да что там, она напугалась до дрожи в коленках и не побоялась признаться в этой самой себе. В голове моментально сложилась вся картинка. Ёкнуло сердце. Света? Надо вызвать скорую. Надо позвонить в полицию. Надо... Мужчина вскинул ружье и направил дуло прямо на нее. От страха она прикрылась руками, будто это могло защитить. Заверещали дети, понимая, что происходит что-то страшное. Но выстрела не последовало. Пока. «Где оно?» Голос у незнакомца был неприятный. Грубый прокуренный бас заставил детей смолкнуть и вжаться в постели. Кто-то прикрыл глаза ладонями, а кто-то и вовсе спрятался под одеялом. «Где оно?» — повторил мужчина и приблизился к воспитательнице. «Кто?» — еле сумела выговорить та, но ее вопрос остался без ответа. Складывалось впечатление, что ворвавшийся в группу психопат разговаривал сам с собой. Люда почувствовала, как в горле пересохло. Захотелось закашляться. Но еще больше захотелось упасть в обморок подальше от этого кошмара. Мужчина стоял невыносимо близко. Стоял, угрожая оружием, которого она и без того всегда боялась. Черная, излучающая смерть дыра уставилась на нее из дула, грозя вот-вот вырасти до размера всепоглощающей тьмы. «Пускай заткнутся!» На этот раз Люда точно знала, что обратились к ней, и поспешила успокоить детей, только бы этот тип с оружием не нервничал. «Дети, пожалуйста, сидите тихо. Я вас прошу, не вставайте с кроватей». Люда с испугом загнанного животного перевела взгляд на поймавшего ее хищника. Мужчина по-прежнему держал ее под прицелом, но сам смотрел на ближайшего ребенка. Его взор казался сосредоточенным, оценивающим, одновременно затуманенным. В таком состоянии он простоял всего пару секунд, а затем, будто кто-то включил рубильник, незнакомец очнулся. «Этот!» — сказал он без эмоций, направив ружье на голову ребенка и выстрелил. Помещение огласил грохот, зазвенели стекла. Артемку с разможженным черепом скинул с кровати. Ближайших к нему детей обрызгало кровью и мозгами. Воспитательница дернулась прежде, чем осознала случившееся. В ушах гулко засвистело. Открывшаяся перед ней картина прочно впечаталась в память, чтобы потом возвращаться в виде ночных кошмаров. Люди захотелось закричать. Громко и протяжно, так, чтобы провалить голосовые связки. Не отдавая себе отчет, она набросилась на убийцу. Ее ногти целились в глаза, готовые выцарапать их, вергнуть психопата в кромешную тьму. Однако в последний момент тот изловчился и ударил прикладом. Люда, мгновенно лишившись сознания, рухнула на пол. Помещение наполнилось запоздалыми криками и плачем. Псих навис над воспитательницей, перезаряжая ружье отточенным движением. Закончив, он прицелился. Но на мгновение замер. Что-то изменилось в его лице, что-то неуловимое. Он отвел дуло в сторону. Скрипнула ручка двери. Мужчина резко обернулся. Многие дети все еще оставались в кроватях, но некоторые повскакивали и бросились кто куда в надежде спрятаться, действуя скорее инстинктивно. Незнакомец с ружьем направился к выходу. Там, стараясь отогнуть ручку двери вниз и приоткрыть тяжелую створку, стояла на цыпочках и заливалась слезами Дашенька. Она почувствовала за спиной шаги, а оттого заплакала навзрыд. Ручка поддалась, но приоткрыть тяжелую дверь и выскользнуть наружу не хватило сил. Страшный дядя позади замер на секунду. «Этот!» — сказал он, словно вынес приговор. Выстрел в спину, и ребенок сбит с ног. На майке проступило красное пятно, все увеличиваясь в размерах. Тело обмякло, руки безжизненно опустились. Мужчина посмотрел на красивые косички девочки. Он не спеша потянулся к замку и повернул его два раза. Раздался щелчок. Теперь никто не сбежит. Мужчина оглядел ряды кровати с таким видом, будто проверял загон. В глаза бросилось несколько постелей с откинутыми одеялами. «Выходите!» Подождав несколько секунд, убийца понял, что чересчур напуганные дети не покинут убежище. Решив, что здесь не так много мест, куда можно спрятаться, он сначала направился к тем, кто оставался в кроватях. Сонечка притаилась за шкафом. Он не был плотно придвинут к стене. С трудом, но ей удалось протиснуться за него. Она стояла полубоком, закрыв от страха глаза и стараясь не дышать. Где-то там, в другом мире, находился высокий дядя, который желал ей сделать больно. Сонечка отчаянно хотела закрыть уши, но узкое пространство, словно замехаясь, не позволяло этого сделать. По щекам текли и срывались в мимолетное падение солоноватые слезы. Руки трясло, словно не принадлежали не маленькой девочке, а старухе. Бах! Сонечка непроизвольно вздрогнула. Ноздри учуяли запах пороха, он оказался чем-то новым. Она готова была разреветься в голос, дать выход скопившемуся ужасу. Больше всего на свете она желала оказаться в объятиях мамы, спрятаться за широкую спину папы. Ей хотелось домой, в знакомое, уютное и безопасное пространство, изученное от начала и до конца. Раздался еще один выстрел. Сонечка не осмелилась открыть глаза. В воздухе повисло отчаяние и безысходность. «Дарю милосердие!» Спустя секунду мужчина спустил курок. «Где же ты?» Ноги Сонечки едва не отнялись от перехлестнувшего через край страха. Она была уверена, что незнакомый дядя пришел за ней, что он вот-вот подойдет к шкафу, заглянет в него. Стоило ей открыть глаза, как картинка поплыла. Усилием воли она заставила себя устоять. Где-то рядом заревел Стасик. Сердце Сонечки замерло. Она вспомнила, как Стасик спрятался под кроватью, когда остальные бросились кто куда. И вот теперь его нашли. «Вылазь!» — скомандовал незнакомец. Его обманчиво спокойный голос не вписывался в происходящий ужас. Несколько секунд ничего не происходило. Затянувшейся паузой тут же воспользовался ливень, напомнив о разбушевавшейся снаружи стихии, но затем по-джентльменски уступил место воплям мальчика. Их оборвал выстрел, прорезав тихую ночь, будто раскат грома. Новый град слез покатился по щекам Сонечки. Она из последних сил старалась не реветь громко. Ее грудь судорожно подымалась и опускалась, затрудняя дыхание. Где-то там, выжидая, притих стрелок. Затем он устремился к шкафу. «Выходи!» Сонечка перестала дышать. Прекратили дрожать руки. Даже слезы пропали. Она хотела броситься прочь, но невидимые силы крепко вцепились в нее. Как назло, секунду ускорили бег. Оставалось совсем немного, чтобы принять решение, а скорее поддаться инстинктам. Цепкие пальцы схватили под локоть. Сонечка закричала. По ногам потекла теплая струя. Сила, которой она не могла противостоять, потянула ее. Ободрав коленки, девочка встретилась лицом к лицу с тем, кого боялась больше всего на свете. Плохой дядя держался спокойно, с непоколебимой уверенностью. Он внимательно изучал ребенка. Его взгляд, взгляд охотника, который настиг подбитую дичь и собирается ее прикончить, излучал решимость и фанатичную веру, сверлил до самого мозга. Сонечка не могла не то что пошевелиться или попробовать вырваться. Она с трудом дышала. Мир вокруг сжался до маленького пространства возле шкафа, до нее самой и человека в черном. Ей хотелось забыться, провалиться в беспамятство, только бы перестать быть главной героиней этого кошмара. Пальцы вдруг разжались. «Иди!» — скомандовал незнакомец. Ребенок перед ним вздрогнул, но с места не двинулся. Мужчина еще секунду не отводил взгляда, а затем резко развернулся, будто внезапно вспомнил, где он и зачем сюда пришел. Максимка укрылся с головой, громко всхлипывая. Монстр из кошмара встал рядом. «Но если оставаться под спасительным одеялом, то ведь тебя не схватят. Это всегда помогает», — так говорили мама и папа. Мужчина не сдернул одеяло, чтобы увидеть ребенка. Он постоял возле кровати некоторое время, будто бы в замешательстве, затем вскинул ружье и выстрелил в комок возле себя. От одеяла взвелись клочья, чтобы потом медленно, словно в замедленной съемке, опуститься на труп и просочившееся кровавое пятно. «Где оно?» — развернулся незнакомец к Сонечке. Та стояла, зажмурившись. На полу все так же без сознания лежала воспитательница. Никто не мог ему подсказать. Убийца спокойно перезарядил ружье. Плач. Звонкий плач. Еще один ребенок не выдержал и заревел. Мужчина развернулся, направив дуло в сторону возмутителя. Настенька сидела на кровати, прижав к себе колени, уткнувшись в них лицом. Она не переставала плакать, ее плечи то и дело вздрагивали. Дядя на мгновение застыл. Наконец пришел в себя и осторожно убрал палец с курка. Затем опустил ружье. Не сходя с места, он затуманенным взглядом обшарил комнату, в которой тихий час получился совсем не тихим. Мужчина обратил внимание еще на одну дверь, которую в суматохе не заметил. Он поспешно прошел через все помещение и взялся за ручку. Стараясь сохранять хладнокровие, незнакомец все же ощутил, что сердцебиение снова участилось, как это было сегодня перед самым проникновением в детский сад. Словно не желая выдавать секрет, дверь угрожающе заскрипела. За ней оказался довольно просторный туалет с несколькими умывальниками и унитазами. Но больше никого не было. На первый взгляд. Незнакомец глубоко вздохнул и выдохнул. Он чувствовал. Он знал. Стасик спрятался за небольшим выступом в стене. Он будто вообще не дышал, словно врос в кирпичную кладку. Злой дядя пришел за ним. Услышав шаги, Стасик зажмурился. А когда открыл глаза, на него смотрела смерть, принявшая обличье дула. Он снова зажмурился. На то, чтобы закричать от страха или заплакать, не хватало воли. «Вот ты где, дитя!» — обратился к нему незнакомец. От него разило сигаретами. Стасик закашлялся. «Я знаю. Сейчас ты ни в чем не виноват», — сказал мужчина, легким движением головы сместив челку, чтобы лучше рассмотреть мальчика. «Но это только сейчас». На мгновение в воздухе повисла тишина, даже дождь отошел на задний план. Голова Стасика лопнула, как перезрелый арбуз. Кровь вперемешку с мозгами забрызгала кафель на стене позади. Тело осело на пол. Ни один мускул на лице мужчины не дрогнул. Его взгляд все так же хранил в себе непоколебимость, заключенную в зрачках. Не сводя ружье с того, что осталось от ребенка, он одной рукой нащупал в кармане пачку сигарет и извлек ее. Ухмыльнулся. Есть время пропустить дым через легкие в последний раз. Он взял оружие под мышку, вынул зажигалку и закурил. Клубы дыма, выпускаемые изо рта и носа, подлетали к окровавленному кафелю, будто пытаясь скрыть ужасное свидетельство случившегося. Сигарета выкуривалась как никогда долго, но все же пламя оборвало и ее жизнь. Щелчком окурок отправился в унитаз. Первое, что бросилось в глаза, когда убийца вышел из туалета, на полу не было воспитательницы. Пропала Сонечка и Настенька, и другие дети, до которых у него не дошли руки. Только бездыханные тела никуда не делись. Сквозь пелену дождя послышалась полицейская сирена. Черные тучи, словно сама тьма, обнажили нутро, и мокрая стена обрушилась молотом на город. Прохожих смыло с улиц вместе с пылью и грязью. Люди и крысы попрятались в зданиях. Лишь мой расплывчатый силуэт виден из-за затекших окон. Ливень для меня отец, что направил невидимой рукой. Каждую секунду меня окатывает, будто из ведра, оставляя мысли свежими, а решимость непоколебимой. Я промок до последней нитки, в обуви неприятно хлюпает. Но все это не важно, пока удерживаю под плащом дедовское ружье. Правый карман оттягивают патроны, согревая мои помыслы. Я ждал этот роковой день. Ждал с терпением хищника в засаде, нужной погоды. И вот небеса разрывелись. Над детским садом кружился смерч всепоглощающей тьмы, едва не задевая шиферную крышу. Там, внутри, оно сейчас в одном из помещений. Я чувствовал это, как может тело ощущать жар огня. Словно из ниоткуда появилась высокая ограда, мой чертов Рубикон. Я схватил ружье за ремешок и перебросил через плечо. Взялся за решетку, потянулся. Пальцы заскользили, но я перебрался на ту сторону. Туда, где меня не заметит ни один дьявольский глаз камеры. У меня было достаточно времени подготовиться, оценить, понаблюдать, понять. Как положено, 15 минут назад наступил тихий час. Под такой ливень дети должны были уснуть быстро и крепко. Ступая по лужам, я обогнул двухэтажное здание и подошел к центральному входу. Никого. Никто не стоял под козырьком. Никто не всматривался в незнакомца. Я слегка подправил ружье на плече и уверенным шагом направился к дверям. Словно страж, который охраняет владение, подступы отслеживала камера. Но это уже не имело значения, я успел подобраться как можно ближе. Неожиданно дверь передо мной распахнулась, вытолкнув наружу мужчину. Он выходил, прикуривая, поэтому не сразу заметил, что на него уставилось дуло. А когда понял, то вздрогнул, выронив и зажигалку, и сигарету с тонкой струей дыма. Дождь неистово хлестал меня, подталкивая к решительным действиям. Я смотрел на мужчину, а тот на ружье. На вид ему было около 50. Судя по форме, уборщик. «Мужик, ты чего?» Раздался едва слышный испуганный голос. Я не ответил. Чуть ранее мои мысли заполонили образы. Иногда они бывают светлые и теплые, приятно согревая душу. А иногда... темные и жуткие, отчего бросает в холодный пот. Как в тумане, в голове замелькали силуэты, почти тени. Одна за другой промелькнули сцены из жизни человека, которую я держал на прицеле. Ключевые сцены. Те, которые предопределяли движение моего пальца на курке. Прошлое замельтешило перед глазами. Свадьба, проблемы в постели, скандалы, развод. Одни образы сменялись другими. Дети. Он очень любит детей, особенно подростков. Особенно девочек. Беззащитных. Они не могут сопротивляться, пока он удовлетворяет похоть. Города, переезды, новая работа. Все повторяется. Перед глазами вспыхивает будущее, опутанное паутиной. Он подминает под себя очередную жертву и пыхтит, словно хряк. Снова и снова. Лишь спустя несколько лет его посадят. Выстрел. Ненасытный ливень сожрал практически весь шум и прибил к земле запах пороха. Но чего ему не скрыть, так это бездыханное тело и кровавый узор, который украсил собой парадную дверь. Решимость только усилилась. Мой дар привел меня в убежище порока и злодеяний, преступников, извращенцев и бог знает кого еще. Я запрокинул голову. Несмотря на бушующий дождь, сумел рассмотреть вблизи смерч. Он все так же кружил над крышей, олицетворяя концентрацию злобы и тьмы в душах людей. Оставшееся без лица тело мешало открыть дверь. Я закинул ружье на плечо и, не теряя ни секунды, тащил бывшего уборщика за ногу. Во мне не бурлили чувства или эмоции, я оставался спокоен даже после убийства. Я помогу миру избавиться от дряни, прилипшей к нему, будто пиявка. Она высасывала не кровь, но то прекрасное и доброе, что оставалось в подростках. Кто знает, как теперь сложатся их жизни. Я взял дедовское ружье на изготовку, такое тяжелое и одновременно легкое. Оно придавало моим устремлениям душевных сил, разжигало во мне искорку. Я приоткрыл дверь и вошел. Передо мной раскинулся главный холл, словно пасть монстра, которая вот-вот сомкнется. Будка охраны пустовала. Несколько мониторов выводили изображения с камер. В такой ливень на них трудно было что-то разглядеть. Видимо, охраннику наскучило это занятие, и он куда-то отошел. Возможно, в туалет, а может быть, наведался к одной из воспитательниц, пока дети спят. Холл оканчивался двумя широкими лестницами, ведущими в противоположные стороны здания. Я остановился возле них. Только одно могло подсказать, куда мне теперь идти. Я называю их щупальцами. Они черные, длинные, извиваются в пространстве. Думаю, они питаются человеческой ненавистью и озлобленностью, даже если те должны проявиться только в будущем. Значит, росток тьмы уже опустил корни. Щупальца не издают звуков, и они неосязаемы. Но отчетливо видны их пульсирующие усики, с помощью которых те улавливают все нехорошее, что исходит от человека. И сейчас они, появляясь из смерча, неумолимо устремлялись направо. Все до единого. Оно там. Дитя. Сомнений не было. «Вы к кому, мужчина?» Раздался голос из-за спины. Я слегка повернулся корпусом и головой, оставляя ружье скрытым. Вот и охранник появился. Не вовремя, это точно. «За сыном», — произнес я как можно непринужденнее. «Вообще-то сейчас тихий час». Он сделал несколько шагов ко мне. «Но если вам надо его забрать, то пожалуйста. Я только позову воспитательницу, а вы пока подождите здесь. Из какой он группы?» Охраннику, парню лет 25, могло показаться, что я задумался на секунду, вспоминая номер группы сынишки. Но на самом деле меня поглотили видения. Его прошлое было почти безупречным. Прилежный, ответственный, хороший и приятный в общении человек. Но недалекое будущее оказалось поглощено мраком. Парень не осознавал, но над ним нависла черная туча. Перед глазами появились серые картинки. Автомобиль ревет неистово, будто зверь в смертельной схватке. Педаль газа вдавлена в пол. Скорость кружит голову. По телу разносится адреналин. Красная пелена вдруг застилает мои глаза. Следующий образ всплывает, словно фотографии из газеты. Раскуроченная тачка, смята огромной силой удара. Над вторым автомобилем неподалеку тоже поработал дьявол. Страшное зрелище. Парень мертв, как мертвые родители с двумя детьми в другой машине. Они просто ехали на море. Я разворачиваюсь и вскидываю ружье. Парень, казалось, был к такому готов. За долю секунды он прыгает в сторону. Время замедляется, дулом я провожаю полет охранника. Мысленно отдаю ему должное, но все же раздается оглушающий хлопок. Свинцовая смерть впивается в сердце. На пол падает уже мертвец. Вот теперь надо спешить. Выстрел наверняка слышали во всем садике. Я достал из кармана два патрона и вогнал их в ствол, предназначенный для убийства дичи, а не людей. Щупальца завибрировали, будто конечности мерзкого осьминога. Смертью они тоже питаются. Точнее, насильственной смертью. Ненавижу их. Но они приводят меня к злу, иногда свершившемуся, иногда повисшему где-то в слоях времени. Я проскочил с десяток ступенек и, пользуясь щупальцами, будто адским компасом, свернул налево. Не успел я среагировать, как столкнулся с девушкой. Будто вихрь она наскочила на меня и физически, и словесно, не заметив в полумраке коридора оружие. Да что там происходит? У нас дети спят. Потише можно? Вы кто такой? Вместо меня красноречиво ответило охотничье ружье. На лице девушки в первое мгновение отразилось изумление. Она даже подумала, что это какая-то шутка. Но уже через секунду замерла, не в силах произнести слово. Готов поклясться. В тот момент она подумала, что еще слишком молода, чтобы умереть. И я ее в чем-то понимал. Красивая. Наверняка нет отбоя от кавалеров. Она стояла передо мной, как изящная древнегреческая скульптура. Я не хотел становиться вандалом. Однако все зависело от нее. Щупальца дергались и извивались. Так им хотелось, чтобы прозвучал выстрел. Будь они прокляты. Всего какое-то мгновение понадобилось, и перед глазами промчалась жизнь этой девушки. Парни, тачки, клубы. Она спала почти со всеми подряд, кто отвечал ее непритязательным критериям. Нет, я не осуждал. Я был бы извергом, если бы убивал за такое. Видения нахлынули с новой силой. Больница, врач, аборт. И снова та же больница, тот же врач, укоризненно качающий головой. Та же процедура изъятия плода. Где-то в глубине души я даже вздохнул с облегчением. Возможно, не придется выступить в роли ее палача. Щупальца метались вокруг нас, словно стая мальков, испугавшиеся огромной рыбины. Их усики вибрировали, прикасаясь к девушке. Я уже готов был просто вырубить ее прикладом. Готов был пожалеть для мира эту красоту. Но образы вернулись с удвоенной силой, поглотив меня без остатка. Для девушки прошло всего мгновение, а я уже знал ее будущее. Иногда я жалею, что этот дар проявился именно у меня. Я не мог испортить ее прекрасный лик. Дробь пробила грудную клетку. За что? Угадывалось в ее взгляде, пока она падала. Нет, не может быть. Щупальца заметались, и будто пираньи набросились на добычу. Тело рухнуло. Больше в нем нет ничего прекрасного. Мне было одновременно и паршиво, и легко. Ее деяния заслуживали такой печальный исход. Скольких мужей она уведет? Сколько семей распадется по ее вине? Сколько несчастных, отверженных покончит с собой из-за этого? Она каждый раз будет упиваться местью. Местью всему миру за то, что она сама была лишена семейного счастья. Потерянный человек. Я перешагнул через пока еще теплый труп. Коридор скрывался за дымкой мрака и мельтешащих щупальц. Я знал, что мне туда. Я знал, что оно там. Дитя. Я был уверен в этом, как и в том, что смерч над крышей здания повис именно из-за него. Прежде я не встречал подобных вихрей, только щупальца. Но этот уходил высоко в небо и был виден чуть ли не с другого конца города. С момента, когда я его заметил, он сильно увеличился в размерах. Я понял, что надо поторапливаться. Дверь широко распахнулась с одного пинка. На меня уставились взоры разбуженных детей и копошащиеся над ними воспитательницы. Ее взгляд словно магнитом приковал оружие. Я вскинул ружье и направил дуло прямо на нее. Женщина вскрикнула и отшатнулась, прикрываясь руками, словно те могли помешать пулям. Заверещали дети. Я сжал волю в кулак. «Где оно?» – спросил я как можно громче, чтобы меня услышали за шумом дождя. Дети смолкли. Некоторые вжались в постель, кто-то прикрыл глаза ладонями, а кто-то и вовсе спрятался под одеялом. Повисла тишина, нарушаемая лишь всхлипываниями. Щупальца здесь не могли привести меня к цели. Концентрация агрессии, злобы и ужаса зашкаливала, густой тьмой растекаясь по всему помещению. Щупальца сходили с ума, то окутывая детей в полупрозрачный кокон, то жадно подрагивая возле них. У них нет зрения, но, готов поклясться, они выжидающе посматривали на меня. «Где оно?» — повторил я и направился к воспитательнице. «Что?» — переспросила она, еле шевеля губами и не отводя взгляда от двух приближающихся дыр смерти. Дети их ныкали и плакали. Их тонкие голоски неприятно резали слух, обостряя нервы. Я попытался сосредоточиться на женщине, но мне не удалось. Окружающие звуки бесцеремонно вырывали меня из блаженствующей тишины и кидали о стены. «Пускай заткнутся!» – прорычал я, не сдержавшись. Воспитательница сглотнула. Она нашла в себе силы, чтобы снять оцепенение, чтобы хоть чуточку побороть страх. Повернулась к основной массе ребятни и проговорила успокаивающим голосом. «Дети, пожалуйста, сидите тихо. Я вас прошу, не вставайте с кроватей». Я не сводил с нее ружья, однако сам посмотрел на ближайшего ко мне ребенка. Мальчик сидел на кровати и громко плакал, едва не задыхаясь. По его лицу текли слезы, которые он то и дело размазывал ладонями. Щупальца рядом с ним вели себя несколько странно, подрагивая, то приближаясь к копам, то удаляясь. Я напомнил сам себе, что времени у меня не так много. Выстрелы наверняка слышали остальные сотрудники садика, а наткнуться на трупы охранника и уборщика не составит труда. Скоро сюда могут заявиться. В сознании поплыли образы, потекшие, как будто нарисованы акварелью. Сейчас все дети чистые и безгреховные, я понимал это, и у меня сжималось сердце. Но время неумолимо, не каждому суждено оставаться таким. Картинки неизвестного художника промчались перед глазами, вынося мальчику приговор. Вот он знакомится с молоденькой девушкой, пустив в ход обворожительную улыбку. Увозит ее в загородный дом, щедро осыпая комплиментами. Комната, на стене висит старый, еще советских времен ковер. Девушка прикована наручниками к батарее, во рту кляп. Кошмар, тянется долго, счет времени потерян. Однажды ему наскучивает игрушка, ванна залита кровью. Парень, спотев, усердно расчленяет бездыханное тело. Несколько заполненных мусорных пакетов укладываются в багажник. Машины останавливаются в лесу. Одна глубокая яма, другая, еще. Наконец, со страшными уликами покончено. Девушку уже хватились, пускай ищут. Не она первая, не она последняя. Парень холодно улыбается, держа лопату. «Этот», — сказал я, стараясь не давать воли эмоциям, и спустил курок. Мальчику раскурочило голову и его сбросило с кровати. Все щупальца в комнате ринулись к месту убийства и замерцали, переливаясь зеленоватыми оттенками. Они пировали. Засмотревшись на них, я чуть не пропустил выпад воспитательницы. Пылая ненависть, она целилась ногтями мне в глаза, стремясь выцарапать их. Некоторых людей в таких ситуациях одолевает ступор, но она, не до конца понимая, что творит, набросилась на вооруженного мужчину. В последний момент я изловчился и ударил ее прикладом. Женщина рухнула без сознания. Ничего, скоро этот кошмар кончится. Ну а чтобы мне больше не помешали, я перезарядил ружье и направил его на лежавшую на уху воспитательницу. Видения не замедлили появиться. Они окутали меня теплом и оторвали от пола. Женщина была прекрасной помыслом и душой, словно частичка ангела спустилась на землю. Ее прошлое было столь же чистым и непорочным, как и будущее. Семья, дети, любовь. У меня перехватило дыхание, когда видения отступили. Медленно я убрал палец с курка и отвел оружие. Прежде я никогда не встречал таких людей. Сердце не желало успокаиваться, однако в неприглядную реальность меня безбожно выдернул раздавшийся скрип. Я обернулся. Некоторые дети так и оставались в кроватях, но кое-кто успел спрятаться. Их инстинкты показались мне забавными. От меня невозможно было скрыться. Над каждым ребенком видали щупальца, и я чувствовал их. Скрип повторился. Я направился к входной двери. Виновником мерзкого звука была девочка с косичками. Я так и видел, как сегодня утром над ними трудилась мамочка. Наверное, с этими косичками ребенка и похоронить, пронеслась циничная мысль. Если только... Девочка, заливаясь слезами, стояла на носочках и пыталась дотянуться до ручки. Не без усилий, но ей это удалось, пока я подходил. Только дверь так и не поддалась, она была слишком тяжелой для нее. Почувствовав за спиной шаги, ребенок заплакал сильнее прежнего. Я остановился на небольшом расстоянии от нее и приготовился внимать. Ливень заметно усилился. Казалось, он желал заглушить смертельный выстрел, не дать опорочить им умиротворенный стук капель по подоконнику. С надеждой в душе я окунулся в рваные образы чужого, еще не свершившегося жизненного пути. Обрывки несостоявшихся воспоминаний окатили меня волной и унесли в глубоководные пучины. Пока я тонул, мне открылось то, что многим не подвластно. Девочка предстала передо мной женщиной. Она одинока, нет семьи, нет детей, и есть ненавистная работа, ненавистный начальник и ненавистные коллеги. Но она не в силах уволиться, она боится перемен, страшится неизвестности. Ей не везет с мужчинами, ее постоянно бросают. Она уверена, что дело исключительно в противоположном поле. Подонки, мрази. Обычный будний день, работа кипит. Девочка, ставшая женщиной, опаздывает на полчаса. Она дома, ей плохо, морально. Жизнь потеряла всякий смысл. Начальник орет в трубку, грозит штрафом. Кое-как собравшись, она вызывает такси и едет в офис. Прихватив сумочку, она прячет в ней то, что предназначалось сугубо ей. но теперь все равно. К черту всех и вся. Она заходит в офис, и к ней сразу же подбегает начальник с какой-то кипой бумаг. Кричит, не стесняясь в выражениях, машет руками. Женщина перед ним спокойно открывает сумочку и достает пистолет. Первую пулю схватывает ненавистный начальник. Затем она целенаправленно убивает ненавистных коллег. Когда покончено с ненавистной работой, она кончает с ненавистной жизнью. Этот, вынес я приговор, и не желая испортить косички, выстрелил в спину. Ребенка подкосило и опрокинуло. Под животом натекла лужа крови. Стараясь не ступить в нее, я дотянулся до замка и провернул его. Теперь никто из детей не сбежит. Щупальца тем временем упивались случившимся. Они обволакивали тельце и высасывали что-то невидимое мне. Холодок пробежал по спине. Из мыслей меня бесцеремонно вышвырнули в реальность детские всхлипы и плач. Я развернулся. Несколько кроватей пустовало. Времени оставалось немного, а я пока не нашел того самого. Дитя. Оно где-то здесь. «Выходите!» — крикнул я как можно громче, добавив властные нотки. Никто не послушался, дети сильно напуганы. Я поторопился вперед к кроватям. Сначала следовало разобраться с теми, кто остался на месте. Возможно, я надеялся на это, дитя окажется среди них. Часть щупальц всегда следовала за мной, словно дрессированный пес за хозяином. Иногда они бывали полезными, указывали путь, но сейчас, когда я на месте, толку от них почти никакого. Я подошел к ближайшей кровати, и ребенок казался совершенно спокойным. Лишь заглянув в глаза, я понял, что он настолько напуган, что еле дышит. Ничего, скоро кошмар для него закончится, так или иначе. Я вдохнул полной грудью, перемешанный с запахом пороха воздух. Прислушался к тарабанящему по крыше дождю. Он был одновременно рядом и где-то далеко, в другой реальности. Потому что конкретно здесь, в одной из комнат детсада, я планомерно вычислял нужного мне ребенка, оставляя позади детские трупы. Дети невинны, понимал я. Я осознавал, что такими они остаются, пока не подрастут. Мальчик возле меня не шевелился. Будто от этого зависело его спасение. Точно так же страх будет сковывать некоторых из его будущих жертв, когда им откажет воля, и они даже не попытаются сопротивляться. А он раз за разом будет спускаться в темный погреб и насиловать, снимая на камеру. Снова и снова, пока не надоест. Я вновь убедился в правоте собственных поступков. И палец не дрогнул. Я уже почти не замечал детей, а видел только взрослых. Женщина с пропитым лицом лежала, натянув одеяло до самого подбородка. Подойдя к ней, я ясно ощутил запах алкоголя. До чего же сильно эти видения, промелькнула мысль. Женщина передо мной скатилась по наклонной. Пьянки, нежелательные дети, воровство, бродяжничество. Но сколько бы ни было это ужасным для окружающих, за такое я не мог убить. Каждый сам выбирает, как поступить с собственной жизнью. Я уже готов был опустить оружие, как появился новый образ. Соседская девчонка, еще подросток, лежит в кустах за домом. Ее пустые, остекленевшие глаза уставились на полную луну. На горле следы от пальцев, отпечатки насильственной смерти. Женщина в пьяном угаре у себя в квартире. В другой комнате голодные дети. Но она счастлива. У нее в руках дорогой телефон, а значит алкоголь закончится не скоро. Чтобы не видеть ее пьянющих глаз, отправляю дробь прямо в них. Не теряя времени, подхожу к следующей кровати. Откидываю одеяло. Под ним лежит мужчина с мокрыми штанишками. При виде меня он зажмуривается. Точно так же он делает, когда его накрывает волна наслаждения от того, что очередная квартира перешла к нему. Он ездит по городам, присматривается, вынюхивает, втирается к доверию к одиноким пенсионерам. Даже помогает. Но когда квартира переписана на него, ускоряет отход стариков в иной мир. Из-за выстрела с новой силой заревели дети. Другой мужчина лежал неподвижно, с открытым ртом и взглядом в никуда. Я с интересом приблизился к нему. Его вид вызывал жалость и сожаление. Через меня будто ток прошел, заставив присесть на корточки. В голове прояснилось. Перед глазами всплыла мрачная картина. Парень попал в ДТП. Больница, врачи, кома. Когда он выходил из нее, то некоторые процессы в организме уже необратимы. Он не может двигаться, не соображает и ни на что не реагирует. В палате заплаканы родители. Но в них еще теплится надежда. Надежда на чудо. Ноги слегка дрожат, но я поспешно встаю. В голове кружится вихрь из противоборствующих чувств. То ужасное, что случится с ним, я могу не допустить. Собираю волю в кулак, прицеливаюсь. «Дарю милосердие», произношу тихо и, поколебавшись секунду, исполняю задуманное. Ливень изо всех сил стучит по окнам, будто хочет попасть внутрь и отмыть всю кровь. «Где же ты?» — вопрошаю я. Но щупальца не в состоянии дать ответ, они упиваются насилием. И стоит мне подойти к другой кровати, как они тут же увязываются за мной. Целая пульсирующая масса, способная вызвать у кого угодно тошноту. Но не у меня, я привык. Краем глаза я что-то замечаю под кроватью. Точно, из-под нее выглядывает локоть. Наступаю на руку. От меня не спрячешься. Тонким голоском взревел мужчина. «Вылазь!» – скомандовал я, убрав ногу, и подождал несколько секунд. Он не показался. Он так и остался лежать там, как будто кровать могла защитить. Я присел. Перепуганный мужчина немного отполз. Я бесцеремонно схватил его за лодыжку, чтобы вытащить на свет. И тут же выпустил. Голова заболела, как при мигрени. Слишком много видений сегодня, много образов и чужих судеб. Я снова вцепился в ногу и с силой потянул на себя. Вопли из-под кровати усилились. Ружье изрыгнуло гром и оборвало их навсегда, как оборвал этот мужчина жизни несчастных животных. Иногда травил дворовых котов и собак, подсыпая отраву в еду. Иногда ловил и забивал. Зачем? Себя он пытался убедить в том, что делает двор чище и безопаснее. Но в глубине души понимал, что ему доставляет удовольствие убивать животных. Возможно, все эти годы я тоже пытался убедить себя, что делаю этот мир чище. Убеждаю себя и сейчас. Хотел бы я делать это по-другому, однако выбрал самый эффективный способ. За шкафом, что стоял возле стены, кто-то всхлипывал. Было отчетливо слышно, как человек пытается умолкнуть, но у него не выходит. Я зашагал прямиком к полкам с детскими книжками, бросил взгляд на красочные обложки и завернул. Как я и думал, шкаф не был вплотную придвинут к стене. За ним, улучив момент, спряталась женщина. Но теперь деваться ей некуда. «Выходи». Она замерла, перестав дышать. Я схватил ее под локоть. Женщина закричала, на секунду оглушив меня. Приложив усилия, я вытащил ее к себе. Ждал, что она начнет вырываться, но не угадал. Вместо этого по ее ногам потекла струя. Я не обратил внимания, всецело отдавшись поглотившим меня образом. Голова набухла, словно внутрь напихали ваты. Я не ослабил хватку и не прекратил смотреть на проплывающие мимо меня картинки. Яркие, цветные, жизнерадостные. Дом, семья, дети, прекрасная работа, любимые хобби. Как жаль, что ей пришлось пережить сегодняшнее. Я разжал пальцы. Передо мной стояла маленькая девочка. «Иди», — приказал я, но она не смогла себя заставить. Я заглянул в ее детские глаза. То, что я там разглядел, заставило меня отвернуться. Голова ныла, виски сдавливало невидимым обручем. Звякнули в кармане патроны, напоминая о цели. Стараясь идти уверенно, я быстрым шагом миновал несколько пустующих кроватей и подошел к той, где с головой укрылся мужчина. Я не стал сдергивать одеяло. Все и так было предельно ясно. Всего несколько образов, несколько черно-белых иллюстраций. Судейская мантия, коррупция, ложные приговоры, загубленные жизни. Я приподнял собственное орудие правосудия. «Виновен». «Где оно?» – развернулся я к девочке, которая, зажмурившись от громкого выстрела, стояла на том же месте. «Нет ответа». Я осмотрелся. Зрелище учиненной расправы заставило на секунду забыть о головной боли, но не о конечной цели. Я крепко сжал оружие. Женщина неподалеку не выдержала, заревев. Она сидела, обняв колени, прижав к ним лицо. Ее плечи то и дело вздрагивали. Почувствовав, куда я смотрю, к ней устремилось большинство щупалец. Они прильнули к женщине, обволокли, словно добычу, и задрожали в предвкушении. Стараясь не обращать на них внимания, я прицелился. Палец уверенно лег на курок, как будто ему там было самое место. Голова гудела. Я не хотел очередных ужасных видений, которые, скорее всего, подтвердили бы очевидные, но они нахлынули на меня. «Обломитесь, твари!» – подумал я и аккуратно убрал палец с курка. Я на секунду зажмурился, пытаясь утихомирить пульсирующую боль. А когда снова открыл глаза, то уже увидел на кровати девочку. Обычная жизнь, обычная семья, обычные хлопоты. Никаких серьезных прегрешений, за которые можно было бы лишить жизни. Я опустил оружие. Мне вдруг захотелось присесть и несколько минут отдохнуть. Лишь большим усилием воли я остался на ногах. Времени в обрез, а дитя так и не найдено. Я был уверен, что тьма, принявшая образ смерча над крышей садика, просочилась в наш мир не просто так. В этой группе сосредоточилось большое зло, и я отыщу его источник. Дверь. Еще одна дверь. В суматохе я ее не заметил. Туалет. Ну, конечно. Торопясь, я прошел через всю комнату и взялся за ручку. Сердце забилось быстрее. Дверца издала протяжный скрип, похожий на предсмертный. Я вошел. Довольно просторное помещение приютило несколько умывальников и унитазов. Сначала мне показалось, что внутри никого нет. Я уже готов был выйти, но кончики пальцев вдруг начали покалывать. Мое шестое чувство не раз выручало. Здесь кто-то спрятался, сомнений не оставалось. Бросив мимолетный взгляд на окно, я подошел к выступу в стене. Словно стая рыбешек за акулой, за мной последовали щупальца. Их стало заметно больше. Наверное, почувствовали. Дитя. Наконец-то. Оно стояло с закрытыми глазами. Я навел на него дуло. Мальчик посмотрел на меня и тут же снова зажмурился. «Вот ты где, дитя», — сказал я с трепетом. Ребенок закашлялся. Я поправил челку, чтобы лучше его рассмотреть. Буря образов страшных и кровавых захлестнула меня. Дитя. Мальчик, ставший мужчиной. Он улыбается, машет рукой, его приветствует толпа. Военный переворот позади. Он был генералом, теперь он первое лицо в стране. За спиной поддержка народа. Власть. Больше власть. Еще больше. Стране нужен жесткий лидер, диктатор без сомнений, способный взять ее в железный кулак. Цензура, суды, СМИ. Дитя упивается. Несогласных на площади жестоко разгоняет. Армия. У него должны быть сильные войска. Испытание ядерного оружия. Соседи обеспокоены. Напряженность растет. В ответ он лишь смеется. Война. Смерть с косой пролетает над полями сражений, собирая давно невиданный урожай. В земле покоятся кости. Города разбомблены. Беженцы бегут подальше от всех ужасов, оставляя разрушенные дома и поедаемые крысами трупы. Меня бесцеремонно выкинуло в настоящее. Голова раскалывалась. Кое-как, держась на ногах, я дрожащим пальцем спустил курок. Щупальца набросились на мертвое тело, как гиены на кусок мяса. Свободной рукой я достал пачку сигарет. Пожалуй, заслужил небольшой перекур. Убрав оружие под мышку, я чиркнул зажигалкой и втянул первую струю дыма. Руки затряслись. Как ни старался оставаться хладнокровным и спокойным, пережитое дало о себе знать. Сигарета выкуривалась приятно долго. Но затем и она закончилась, отправившись прямиком в унитаз. Ливень за окном немного утихомирился. Наверняка и смерч над крышей пошел на убыль, а то и вовсе пропал. После перекура голове стало немного легче, ноги ощущали твердую опору. Я перезарядил ружье и вышел из туалета, намереваясь взяться за оставшихся детей. Взгляд уперся в пустое место на полу. Воспитательница пропала, а вместе с ней те, кто уцелел. Только бездыханные окровавленные тела свидетельствовали о случившемся. Послышалась сирена. Я присел на кровать. Душу царапало противоречивое чувство. Удовлетворение от того, что я предотвратил. И сожаление, что об этом никто не узнает. Не колеблясь ни секунды, я ставил дуло в рот и запрокинул голову. Белоснежно чистый потолок будет последним, что я увижу. Сегодня днем в одном из детских садов открыл стрельбу неизвестный мужчина средних лет. По предварительным данным, он вел ее из охотничьего ружья, с которым проник на территорию заведения, когда там проходил тихий час. Его жертвами стали несколько взрослых и детей, раненых нет. В настоящее время следствие отрабатывает ряд версий, включая теракт. Возможно, нападавший действовал с сообщниками. Как сообщил нам доверенный источник, одной из воспитательниц группы, куда ворвался стрелок, удалось спастись самой и вывести некоторых детей. К моменту, когда к детскому саду подъехала полиция, неизвестный успел застрелиться. Причины и мотивы учиненной бойни пока остаются неизвестными.